и восстановлены, как и другие купюры, по авторскому оригиналу только в 10-м издании книги Жукова, выпущенном в 1990 году. Видимо, бдительная и мстительная советская цензура усмотрела в этих словах некую тень уважения одержавшего победу маршала к равному ему по рангу и должностному положению фельдмаршалу, представителю поверженного, но могучего и искусного в военном деле противника, для разгрома которого нам потребовалось почти 4 года кровопролитной войны и без малого 30 миллионов человеческих жизней. Но, как гласит истина, чем сильнее враг, тем больше слава победителей. Григорий Рудой. Предисловие немецкого издателя. Историю нельзя преодолеть, как того требует ходячее выражение. Ее надо изучать и извлекать из нее уроки. Это в особенной мере относится к истории Третьего Рейха, который решающим образом изменил наше существование как нации. И поскольку это так, то долг наш сегодня весьма тщательно проанализировать наследие и роль отдельных личностей Рейха и его Вермахта, причем именно потому, что такие личности, во-первых, занимали ключевые позиции, а во-вторых, справедливо или несправедливо, снискали себе повсюду крайнюю непопулярность. Причем сделать мы это должны, руководствуясь принципом афинских судей, который древнеримский философ Сенека облек в афоризм: «Пусть будет выслушана и другая сторона». Что касается германской армии, мы имеем тут относительно много публикаций, которые целиком определяются традициями старого генерального штаба. Свое слово сказал и военно-морской флот, однако истории военно-воздушных сил все еще нет. Что же относится к истории высшего командования вооруженных сил, идейного мира тех офицеров, которые выступали за коренную реформу высших военных органов в духе современного руководства всеми тремя составными частями вермахта, то здесь положение дел еще весьма неблагоприятно. В настоящее время под руководством геттингенского историка профессора доктора Перси Эрнста Шрамма начата подготовка издания в оригинале военного дневника штаба оперативного руководства Вермахта. Примечание. Имеется в виду 1961 год. Таким образом, для исследования открывается важная сфера деятельности командования вооруженными силами в последние годы Второй мировой войны 1944-1945 годы. Публикуемые в книге ранее неизвестные широкой публике воспоминания, письма и другие документы начальника ОКВ генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля позволяют нам затронуть иную сферу. Проблемой общей организации вооруженных сил Германии, а также командования и управления вермахтом при Гитлере. Голос автора их больше уже не слышен с тех пор, как в Нюрнберге самого его подвели к виселице, хотя он и может дать представление о целом ряде событий недавней истории, начиная с борьбы за новую структуру Верховного Главнокомандования вооруженных сил, одиозного кризиса в связи с делами Бломберга и Фрича в 1938 году и кончая последними днями Третьего Рейха. Примечание. Бломберг, тогдашний имперский военный министр Вернер фон Бломберг. Примечание переводчика. Главнокомандующий сухопутными войсками барон Вернер фон Фрич. Примечание переводчика. Да, именно Кейтель, это можно утверждать с полным правом, и поныне представляет интерес для нас, ибо мысливший традиционными понятиями германский генералитет считал его черной овцой и предателем. Насколько живучи эти представления, издатель книги испытал на себе во время своих розысков документальных свидетельств. К счастью, в наше более милостивое к исторической науке время существует уже